глядит на свой хронометр, чтобы установить, в каком месте неба должно находиться Солнце согласно указаниям Гринвичской обсерватории. К этому указанию он прибавляет уравнение времени и находит то место, где Солнцу следует быть, но где его нет. Снарк покинул Фиджи в субботу 6 июня, а на следующий день, в воскресенье, находясь в открытом океане и не видя нигде земли, я попытался определить мое местонахождение, найдя с помощью хронометра долготу и выяснив широту при посредстве меридиана. Хронометрические наблюдения я сделал утром, когда солнце стояло над горизонтом примерно на 21 градус. Я взглянул в альманах мореплавателя и нашел, что в этот самый день, 7 июня, солнце запаздывает на 1 минуту и 26 секунд. И что оно наверстывает упущенное со скоростью 14,67 секунды в час. Хронометр сказал мне, что в то самое мгновение, когда я определял высоту Солнца, в Гринвиче было 8 часов 25 минут утра. Казалось, что, имея все эти данные, любой школьник мог бы вычислить уравнение времени. К несчастью, я не школьник. Ясно, что в полдень в Гринвиче солнце отстает на 1 минуту и 26 секунд. Столь же ясно, что если бы теперь было 11 часов утра, солнце отставало бы на 1 минуту 26 секунд и еще на 14,67 секунды. Если бы было 10 часов утра, следовало бы прибавить дважды 14,67 секунды. А если бы было 8 часов 25 минут утра, следовало бы прибавить 14,67 секунды, помноженное на 3,5. Далее совершенно ясно, что если бы было не 8 часов 25 минут утра, а 8 часов 25 минут пополудни, то следовало бы не прибавить 14,67 секунды, а вычесть их, потому что если в полдень солнце отставало на 1 минуту и 26 секунд, и нагоняло это опоздание со скоростью 14,67 секунды в час, в 8 часов 25 минут пополудни оно должно было находиться много ближе к тому месту, где ему надлежит быть, чем в полдень. До сих пор все шло хорошо. Но что же именно показывал хронометр? 8 часов 25 минут утра или вечера? Я взглянул на часы. Они показывали 8 часов 9 минут. Конечно, утра, так как я только что окончил завтрак. Но раз на борту Снарка было 8 часов утра, то 8 часов, которые показывал хронометр, а он показывал гринвичское время, должны были быть иными, чем 8 часов на Снарке. Но какие же это были 8 часов? Это не могли быть 8 часов этого утра, решил я. Значит, это 8 часов либо этого, либо предыдущего вечера. Здесь я свалился в бездонную пропасть интеллектуального хаоса. «У нас восточная долгота», — соображал я. «Следовательно, мы идем впереди Гринвича. Если мы идем позади Гринвича, значит, сегодня есть вчера. Если мы идем впереди Гринвича, значит, вчера есть сегодня. Но если вчера есть сегодня, то что же такое сегодня? Завтра?» Чепуха. «И все же это должно быть так». Когда я производил наблюдение сегодня утром, в 8 часов 25 минут, в Гринвиче только что окончили вчерашний обед. «В таком случае исправь разницу времени за вчерашний день», — говорил мой логический ум. «Но ведь сегодня есть сегодня», — настаивал мой здравый смысл. «Я должен внести поправку за сегодняшний день, а не за вчера». «И все же сегодня есть вчера», — упорствует мой логический ум. «Все это прекрасно», — продолжает мой здравый смысл. «Если бы я находился в Гринвиче, теперь был бы вчера. Непонятные вещи творятся в Гринвиче. Но я знаю столь же твердо, как то, что я живу, что я нахожусь здесь сегодня, 7 июня, и что я произвел наблюдение здесь теперь, 7 июня. Поэтому я должен внести поправку здесь теперь, 7 июня». «Чепуха», — восклицает мой логический ум. «Лекки говорит, не имеет никакого значения, что говорит Лекки», — прерывает мой здравый смысл. «Послушай-ка, что говорит альманах мореплавателя. Альманах мореплавателя говорит, что сегодня 7 июня. Солнце отстает на 1:26 и нагоняет это опоздание со скоростью 14,67 секунды в час. Он говорит, что вчера, 6 июня, Солнце отставало на 1:36 и нагоняло опоздание со скоростью 15,66 секунды в час. Очевидно, нельзя вносить поправку к сегодняшнему положению Солнца с помощью вчерашней таблицы. Дурак! Идиот! Таким образом, логический ум и здравый смысл продолжали препираться, пока у меня не закружилась голова. Теперь я был готов поверить, что сегодня, послезавтра, позапрошлой недели. Я вспомнил напутственные наставления начальника порта в Сува. Находясь в восточных долготах, берите из альманаха мореплавателя данные для вчерашнего дня. Мне пришлось претерпеть еще много других страданий, но всего труднее было сообразить, как переводить на мили градусы широты, потому что они становятся все меньше по мере удаления от экватора. Но все же я справился со всеми трудностями, с грехом пополам, но справился. И я получил награду. В четверг, 10 июня, я вычислил, что Снарк держит курс на остров Футуна, один из крайних восточных островов в группе новых гибридов. Вулканический конус вышиною в 2000 футов, возвышающийся прямо из недр океана. Я изменил курс так, чтобы Снарк прошел от него примерно милях в 10 к северу. Потом я сказал Ваде, повару, стоявшему у руля ежедневно от 4 до 6 часов утра: «Вада, завтра утром хорошенько смотри, слева будет земля», и отправился спать. Жребий был брошен. Я поставил на карту свою репутацию мореплавателя. Предположите только, что на рассвете не окажется никакой земли. Где же окажутся тогда мои познания в навигации? И где окажемся мы сами? Как мы разыщем то место, где мы находимся? И доберемся ли до какой-либо земли? Мне уже мерещился Снарк, целые месяцы носящийся по пустынному океану и напрасно разыскивающий землю, пока мы не съедим всей нашей провизии и не станем жадно смотреть друг на друга, столкнувшись лицом к лицу с людоедством. Признаюсь, что мой сон не был подобен летнему небу, где звучит нежная музыка жаворонка. Скорее, я просыпался в безмолвной тишине и слушал скрипение снастей и плеск волн вдоль бортов, пока Снарк упорно делал свои 6 узлов. Я снова и снова проверял мысленно мои вычисления, стремясь найти ошибку, пока мой мозг не пришел в такое состояние, что я начал находить десятки ошибок. Что, если все мои вычисления неправильны, и я нахожусь не в 60 милях от Футуна, а в 6 милях? Значит, и курс, взятый мною, тоже неправилен, и Снарк несется теперь прямо на Футуна. Он мог напороться на Футуна в любое мгновение. При этой мысли я даже вскочил с койки, и хотя я и заставил себя лечь, несколько мгновений я с замирающим сердцем ждал столкновения. Во сне меня душили кошмары. Землетрясение было самым частым из них, хотя еще чаще являлся мне какой-то человек со счетом. Он хотел драться со мной, и всякий раз Чармен уговаривал меня не соглашаться на это. Наконец этот человек явился ко мне во сне, в котором Чармен не было. Это было мое счастье. Мы подрались. Я до тех пор дубасил его, пока он не стал просить прощения. Тогда я спросил: «А как же быть с этим счетом?» Расправившись с ним, я готов был заплатить ему. Но он взглянул на меня и проворчал: «Ошибка. Счет не к вам, а к вашему соседу». Здесь он исчез и больше не появлялся в моих снах. И сны тоже исчезли. Я проснулся и начал смеяться. Было 3 часа утра. Я вышел на палубу. Генри, туземец с острова Рапа, стоял на руле. Я взглянул на лак. Он насчитывал 42 мили. Снарк продолжал делать 6 узлов и еще не наскочил на Футуна. В 5:30 я снова был на палубе. Стоявший на руле Вада не видал никакой земли. В течение 15 минут меня терзали мучительные сомнения. Потом я увидел землю. В том самом месте, где ей следовало быть, едва вылезающий из воды клочок земли. В 6 часов я уже точно знал, что это великолепный вулканический конус Футуна. В 8 часов, когда мы поравнялись с ним, я при помощи секстана измерил расстояние до него и нашел, что оно равняется 9,3 мили, а я решил пройти от него в 10 милях. Дальше к югу из моря вырастал Анеитум, на севере Анива, а прямо впереди Танна. Ошибиться нельзя было. Это была Танна, потому что над ней курился дым из ее вулкана и исчезал в небе. Она находилась в 40 милях от нас, и около полудня, когда мы подошли ближе к ней, все время продолжая делать 6 узлов, мы увидели, что это высокий гористый остров без всякого признака бухты вдоль всей береговой линии. Я искал гавань решения, хотя и был готов к тому, что она, как якорная стоянка, может никуда не годиться. Вулканические землетрясения в течение последних 40 лет так подняли ее дно, что там, где прежде могли стоять на якоре самые большие корабли, по последним сведениям, едва мог стать на якорь снарк. И разве новое сотрясение почвы не могло окончательно сделать гавань непригодной? Я подошел вплотную к кольцу атолла, окруженному острыми камнями, о которые пенись разбивались буруны. В бинокль я оглядел несколько миль берега, но нигде не находил следов прохода. По компасу я определил направление, в котором лежали Футуна и Анива, и нанес их на карту. В месте пересечения этих двух линий находился снарк. Потом я вычертил курс снарка к гавани решения. Внеся поправки на вариацию и девиацию, я вышел на палубу и с ужасом увидел, что мой курс направляет меня прямо на непрерывную цепь утесов, о которой разбивался прибой. К изумлению моего матроса с острова Рапа, я держал курс прямо на скалы, пока они не очутились в 1/8 мили от меня. — Здесь нет стоянки, — заявил он, предостерегающе покачав головой. Но я изменил курс и пошел вдоль берега. Чармиан стояла на руле. Мартин находился при машине и был готов в любое мгновение пустить ее в ход. Внезапно показался узкий проход. В бинокль я мог видеть, как у входа бушуют буруны. Генри, островитянин с Рапа, глядел со смущением. Так же глядел и Тейхэйи, островитянин с Тахаа. «Здесь нет прохода», — сказал Генри. «Если мы пойдем сюда, нам будет конец». Признаюсь, что и я думал точно так же. Но я направился прямо в проход, внимательно следя, сталкиваются ли между собой волны, откатываясь от берегов. Между ними оказалась узкая полоска спокойной воды. Чармиан повернула руль и направила снарк в проход. Мартин пустил в ход машину, а все остальные, даже повар, бросились убирать паруса. В глубине залива виднелся дом торгового агента. На берегу в 100 ярдов бил дымящийся гейзер. Слева, когда мы обогнули мысок, показалось здание миссии. «Три фатома!» — крикнул Вада, бросавший лот. «Три фатома!» «Два фатома!» — последовал вскоре. Чармиан круто повернула руль, Мартин застопорил машину, снарк описал крутую дугу, и якорь грохнулся в воду на глубине 3 фатомов. Мы не успели еще прийти в себя, как подле борта и на борту была уже толпа чернокожих туземцев, скалящих зубы, обезьяноподобных созданий с лохматыми головами и мутными глазами, украшенных английскими булавками и глиняными трубками в продырявленных ушах. На них не было ровно никакой одежды ни спереди, ни сзади. Этой ночью, когда все уснули, я выскользнул на палубу, поглядел на спокойный ночной пейзаж и засмеялся. Да, засмеялся от радости, что я стал настоящим мореходом.